Всем здравия! С вами Народное славянское радио. В студии нахожусь я, Алексей Орлов, Олег Геннадьевич Паньков и Екатерина. Здравия! Здравствуйте! В первой передаче Олег Геннадьевич рассказал о этрусской буквице, об этрусском алфавите и этрусских рунах. В следующей передаче мы послушали Екатерину, послушали замечательные белые стихи, которые очень поэтично написаны, на мой взгляд, и прочитаны с любовью. А сегодня мы решили провести эксперимент. Эксперимент следующего типа. Мы будем пока общаться, а Екатерина будет из потока что-то принимать, и в конце передачи посмотрим, что из этого получится. Я сейчас предлагаю раскрыть более подробно уже тему этрусских рун, а Екатерина может приступать. Мы будем мешать, естественно, будем сбивать поток, потому что, как бы сказать, обучение всегда должно быть, завершаться каким-то экзаменом, и боем каким-то для бойцов, да, и для ведущих людей проявлением своей веды в жизни, веды живой, веду писанную или веду сказанную. Итак, возвращаемся, ты приступай, а мы возвращаемся к рунам. Как говорил Александр Васильевич Суворов, тяжело в учении, легко в бою. Побьем супостатов, да. Давай. Сейчас мы продолжаем руны. Я сейчас быстренько их 2-3 минутки расскажу, а потом их раскрою. А. Вместилище разума. Аз – я духовное. Б – звук. Бысть – бытие в совести. В – веды познания. Г – глаз. Речь. Д – добро подвижное. Д – дом благополучия. Е – есмь три единства. Э – энимит, уронит. Жизнь – три единства жизни. Заря – свет знаний. И – союз земной. И – союз вселенский. И – союз рода порожденных. Корень мужского женского начала. Л – любовь. М – мы – взаимность. Матерь-матка – энергетический центр. Н – звук. Нам – наш – нас. О – постоянство. П – путь. Пути встречные, мы сейчас на встречных путях встретились и с вами тоже на встречных путях. Путь последний. Р – род. С – совести, просто звук. Те люди, у кого нету совести, вот так пишется. Просто звук, да. Просто звук. То есть... Пустое место. Пустое место. Звучит, да. СС – чистота души и тела. Тя – твой, твоя. Тот мир, связь с предками, с богами, с космосом. Стрелка вверх. Да, стрелка вверх. Жизнь, наша жизнь, триединство, стрелка вниз, а тот мир, связь с теми, со всем окружением невидимым. Ую, движение. Хор духов мужского и женского начала. Шешан, уважение. Щада, милость. Цепь, взаимосвязь, настоящая с будущим. Просто звук. Затем чети, согласие. И, утверждение. Ять, я телесная, ярило солнце, мягкий знак, твердый знак и омега. Вот сейчас мы раскроем. Принцип рун, две руны соединяясь, создают третью. По золотому сечению, кто знает ряд Фибоначчи и число пи, вот мы тут недавно встречались с Сергеем Кузнецовым, он как раз на этом, это его, он 30 лет этим занимается, он весь в цифрах, в числах. Вот он как раз число пи разрабатывает, нумеролог. Вот. И на десятитысячник ничего не повторяется. Поэтому у каждого своя правда. У все люди разные. Вот для чего? Уникальный, да? У каждого уникален, то есть нету повторов. Вот сейчас перед тем, как приступить к рунам объяснять, я попытаюсь простым языком, чтобы понятно было объяснить, что каждый человек, вообще любая жизнь, живущая на Земле, она неповторимая. За одним я вам сейчас сразу расскажу про все реинкарнации, как вы себя сами ограничиваете, обрезаете родовые корни. Любой человек. Вот родился березка, кедрик, человек. Это кто родился? Бабушка, дедушка, прадедушка, прабабушка. Да в этой березке, в этом кедре весь род берез, весь род кедров, которые жили миллионы лет и на Земле, и в других измерениях. Поэтому не надо себя ограничивать. То есть люди сами себе обрезают корни. Но жизнь новая, неповторимая, такой не будет. Поэтому каждый человек, он уникален. В нем есть все наследие предков, но у него жизнь, его личный, вот это и есть родовой природный промысел. И даже если у него будут дети, это уже другая будет жизнь, неповторимая. То есть вот это уникально. И когда многие люди говорят, там в той жизни будешь камнем, букашкой, индийский принцип, все это ерунда, все это бред. На генном уровне, на ДНК этого не может быть. У людей элементарная логика отсутствует. Сейчас за одним мы вам расскажем сразу всю психологию. Вот читаешь умные книжки везде, сознание, подсознание, сознание, подсознание. А где сверхсознание? Там русский дух, там Русью пахнет. Нету. Поэтому подсознание это ваше. Каждого человека подсознание это от мамы, животик в животе. Ну, животное начало. Животное, да, да, живот, вот, внутреннее, подсознательное. Сверхсознание от отца, харизма. Но еще есть подсознание, это все предки женского рода. И все женское, вселенское начало и земное. Сокрытие, грамотный принцип. Генетическая память, родовая память. Родовая, да. Принцип не навреди, сокрытие. То есть женская, женщина отвечает за все за это. И принцип мужского начала, предки мужского рода, откровение. На санскрите это называется панчататва. Пять энергий творения. Творение, сохранение, сотворение, сокрытие, откровение. На западе это пантакль земли. У иудеев пятикнижие Моисея. У нас пять энергий у славян. Правь, славь, явь, навь и здравь. Будь здрав, здрав. Соединение вот здесь и сейчас. То есть пять энергий. Даже на афганском пять панча называется. Пять энергий. Вот видите, я вам всю психологию рассказал. Теперь возвращаемся к нашим рунам. Руны, принцип идет поворота. Вот это руна веды познания. Если у вас есть веды знания, у вас есть мы взаимность. Что такое взаимность мы? Дух, душа и тело. Дух он мой, мужского рода, от отца. Душа она моя женского рода. Тело оно мое среднего рода. То есть мама, дух, душа, тело 3, батя, дух, душа, тело 6, рождает ребенка, дух, душа, тело 9. Поэтому 1 плюс 1 равно 3, 4, 5, никак 2 не будет. 1 мама, 2 батя равно 3 дитё. Если близнецы 4, тройня 5 и так далее. Но 2 никогда не будет. Если будет 2, третий лишний. Вот отсюда семьи распадаются. Мать уйдет, отец либо ребенка потеряет. Видите, вот она математика, наша харийская арифметика. Поэтому мы взаимность, это и есть дух, душа, тело. Если у вас есть веды, знания, есть взаимность, вы гармоничны, как раз мы подходили, чтобы здоровое тело, здоровая душа и здоровый дух. Затем матерь-матка, энергетический центр. У пчел матка, у женщин матка. Наша земля – это матка всей Вселенной. Здесь зарождение жизни, здесь все прорабатывается, и только потом космос Вселенная берет. Поэтому если у нас земля, кто живет на земле, идут технократическим путем, уничтожают природу. Природа от всех избавляется. Мы знаем, да, с разных источников, что у нас было несколько цивилизаций. И если люди дальше будут уничтожать, природа от них опять избавится. Потому что принцип освоения Вселенной – это не на кораблях, а психотелепатически. Ну и у людей сейчас сознания такого нету. То есть человек в теле может в другие измерения уходить и часть природы. Вот так идет подправление Земли. Тоже я вам говорил сразу. Воспринимайте как сказку. Это не истина в последней инстанции. Но сейчас на Земле миллиардный рубеж. Представляете, что такое миллиардный рубеж? Пришли сильнейшие души, родоначальники родов. Вы все родоначальники родов. От вас роды пошли. И сейчас, когда будут родовые отчины, отчина, отечество, отчизна, чтобы родовая Земля, чтобы наши прародители пришли, первопредки, обладающие этими знаниями, которые будут этим даром обладать. А мы им готовим площадку. И тогда это может подправление идет Вселенной. Поэтому вся Вселенная сейчас в ожидании ждут изменений. И изменений. Почему все предсказатели, кейсы и так далее говорят, что с Россией идет. А как говорил Ломоносов, Россия будет перерастать Сибирью. Сибирь. Северь, наистина, божественный Ири рода. А по-другому Сибирь называется Асия. Ас, местилище разума, совести. Гран-Тартария. Сейчас много этой информации идет. Мне еще я с разведчиками 15 лет назад встречался, они об этом говорили. Сейчас я это вижу, как это все, эта информация потихонечку все это выходит. И еще, чтобы вам по жизни идти нормально, вы никогда не фанатеете ни от чего. Вот сейчас плоская земля или круглая, мы всегда говорим, а у тебя качество жизни от этого улучшится? У тебя любовь будет, у тебя здоровье прибавится, нет. Ну зачем тебе это надо, ты будешь с этим носиться? Ну придет время, все узнаем. Ведь в людям вложены разные программы, люди в это верят. Сначала одно напишут, люди поверили, второе, люди поверили. А нужно все потрогать, скептически ко всему относиться. Поэтому это все матерь-матка энергетическая. А вот она, альфа, вместилище разума. Вот альфа и омега, то есть семя. Из березы, березы, из кедра, кедра, из человека, человек. Поэтому виды разные, роды, породы, они самоценны для природы. И в природе не может быть монокультуры, не может быть моно. Когда только появляется моно, природа от этого избавляется. Дальше. Идет совесть. То есть ты понимаешь, у тебя идет продолжение рода. Совесть постоянно ведущий, триединство с совестью, с теми. И тогда ты начинаешь природу взращивать, начинаешь ее облагораживать. И это СС, чистота души и тела. То есть если человек есть веды, знания, взаимность, дух, душа, тело, понимает, что наша земля, матерь, матка, энергетический центр, у него есть совесть, тогда будет чистое, здоровое тело. Поэтому если у людей больные тела, это значит, у них проблема. У них проблема с душевными, с духовными, они из программы родовой природной они выскочили. Представляете, какая у нас мощь? И все это в рунах есть. Также руна. Корень мужского женского начала. Две равные великие, равноотдаленно друг от друга силы. В них, видите, промежуточек. То есть у нас на земле рождаются как мужчины, так и женщины. Когда идет объединение, зарождение жизни. Вот хор духов мужского женского начала. Петь хором, хороводы. Для чего люди обряды проводят, праздники, встречаются. Связь с родом пытаются восстановить. Только поэтому. Поэтому из зачатия ребенка у людей 7 предков мужского и женского. У человека 9 поколений, у асов 16 поколений. 16. Ведь кто такой аристократ? Ари, ведущий свои 100 поколений. И цепь взаимосвязь настоящая с будущим. Видите, палочка уходит в будущее. Дальше идет набор хромосом. У мужчины XY, у женщин 2X. То есть хранитель духа это будет мужчина, а души это женщина. Поэтому набор хромосом у мужчины XY, у женщины 2X. Поэтому женские тела, вот почему сейчас пишут все, вот эти все вселенские сущности могут только в женские тела. Но если у них есть род, они уважают мать, отца, уважают своих предков мужского рода, отца, тогда род никогда тело не отдаст. Ведь вы посмотрите, сейчас очень многие священнослужители, люди, кто обрядами делают, посмотрите, какие у них животы. Ведь там духи живут. Ведь логику включайте. Здесь огонь, термоядерная реакция, да? И когда люди зажигают свечку или огонь и делают какой-то обряд, а образ жизни их не соответствует, совести нету, чести нету, тогда через этот искусственный огонь входит разная сущность. И у человека живот вырастает. Ведь посмотрите, многие священники на 9-м месяце беременности. Посмотрите, многие обрядники. Видите, у Олега Геннадьевича живота нет. Ни одного духа нет. У нас духи там живут. Мы их к себе не подпускаем. Кто такие духи? Это как собачки и кошечки. Ведь для кого-то боги, а для нас-то служебно-родовые духи. Они служат роду. И они нас любят, уважают. И мы их любим, уважаем. Кстати, когда... Вот я очень легко, у меня хорошо получается шизофрению исцелять. Шаманская болезнь. То есть люди книжек начитаются, у них крыша съезжает. Они приезжают. И затем мы в течение 3-6 месяцев уводим. Просто показываем, как это все делается. Образ жизни их нужно физически грузить, чтобы они работали. Обязательно от них эти источники. И у них через 3-6 месяцев мозг на место становится. Замуж выходит, женится и детей рожает. Глупость убрал. Убрал, дурь убрал. Да. Ведь основная масса людей живет в оккультном нереальном мире. В оккультизме. Все религии. Я всегда говорю всем. Но вы тоже не говорите. Иначе вас фанатики порвут, как пачку беломора. Ведь ни в каких церквях, ни в каких храмах, ни в каких иконах Бога никогда нету и не было. Там эгрегоры. Божественный родовой природный мир, там, где живое. Где саморождается, самовосстанавливается. Ну попробуйте вы это фанатикам скажи. Да вы не вы, вас камнями закидают. Накричишь на себя. Да, ну, хорошо, я ничего, продолжу. Нормально. Я же говорю, как сказку воспринимайте. Все как сказку. У нас родовая защита хороша. Предки охраняют. Поэтому цепь взаимосвязь настоящая с будущим. Корень мужского женского начала, хор духов и цепь взаимосвязь настоящая с будущей. Видите, это руны похожи. Теперь руна жизнь, триединство жизни, стрелка вниз. Идет герой камень. Направо пойдешь, женатому быть, налево пойдешь, коня потеряешь, прямо пойдешь, убитому быть и коня потеряешь. Куда герой идет? Прямо. Вот оно, триединство жизни. То есть, когда у вас есть сотни путей, а выбираете верный, правильный путь. Вот для этого вам нужна харизма. Ведь как узнать харизматического лидера? Харизма. А харизматик никогда по бумажке читать не будет. Он будет на любую тему говорить так. Как говорил Петр I боярам, пока его не подменили. Говорить по ненаписанному, абы дурь каждого видна была. Когда люди... Сразу видно, что у них написано. Вот здесь вся родословная на лбу. Поэтому вот опять возвращаемся, опять альфа и омега. Не, подожди, вот здесь мы вот эти. Да. Триединство жизни. А это тот мир. На бранном поле применяют бранные слова. Почему у нас люди, когда идут в атаку, кричат «Ура!»? У нас ведь никто «Аминь» не кричит. Кстати, в имени был такой Анатолий Федорович Черняев. Он золотыми сажнами, я с ним знаком был, мы когда-то вместе в академии преподавали. Вот. Он говорил так, что в имени Иисус Христос закодированы египетские боги. В имени Иисус Изиды и Сет, Христос Хор и Тот. Аминь – это египетский бог смерти Амон. Поэтому, когда у нас воины в атаку идут, никто аминь не кричит. Все кричат «Ура!». Если ты аминь, не факт, что до окопа добежишь. Ну да, же здесь надо еще понимать, что все-таки Иисус – это уже несколько измененное на европейский. Угу. Все-таки изначально Иешуа, угу. А Иешуа означает «Славься Яхве». Угу. Вот, поэтому, когда мы понимаем первоисточник, понимаем, кого славит тот, кто называет имя Иисуса и угу. как был назван Иисус. Угу. А Иса или Иисус – это уже производное от Иешуа. Угу. Ну ладно, это отступление. Нет, это ты хорошо подсказал. Иешуа, а я же говорю на иврите. И я хава, и я мужской орган хава. То есть принцип хваления чего? Мужского, женского начала. Угу. Только без духа. Хорошо, молодец, подсказал. Это вкрапление нужно. Поэтому видите, тот мир тоже триединый, тоже дух, душа и тело. Что жизнь триединая, что на бранном поле применять бранные слова. А смотрите, как у нас сейчас слова изурочивают. Человек ругает, говорит, человек бронится. Или человек материнский родной язык, человек говорит, матерится. Или вот подмена понятия традиционно, говорю, спасибо, да? Спаси Бог. У нас как говорят? Благодарю. Mm-hmm. Или вот это все называют лоб. Это не лоб, это чело. Челобитное, бить челом. А лоб, вот, лобное место возвышено. Повыше чуток. Повыше, mm-hmm. да. И воздействовать, кстати, на этот центр и на этот можно воздействовать. Сказка «Семеро козят». Пришел волк, шесть козят съел, седьмой в печку спрятался. На харизму нельзя. На звуковые вибрации можно и на световые. Ведь у нас, кто сейчас на Земле управляет, секрет вам расскажу. Все правители на Земле, кто официально у власти, они все либо слышат голоса, либо что-то видят. Для чего? Чтобы жрецам их легко было убрать. То есть мы знаем, как это делается. Вот эти сущности, духи, которые подселяются, они боятся же тело потерять. Они же тело-то не ихнее. И когда, если, вот, допустим, человеку говорит, что тут на тебя готовится покушение, или враги придут, все, что будет? Они будут пытаться соскочить. И вы на физическом уровне увидите эпилепсию. Вот все, кто эпилептики, это шаманская болезнь, духи пытаются соскочить. Поэтому, когда жрецы такого человека ставят, кто видит, слышит, они знают слабые стороны. То есть, если будет гармония мужского и женского начала, эти духи трансформируются. Если мужчина или женщина один, вы их не сможете трансформировать. Видите, как все просто. И поэтому у человека эпилепсия, собирается комиссия, говорит, видите, человек больной. Да, а теперь давайте мы его пока полечим, мы на его место двойника поставим. Видите, как все просто делается. Поэтому и говорят, кто владеет знанием, тот владеет миром, а кто владеет ведическими знаниями, тот управляет миром. И подошли к самому главному, к нашей любимой руне род. Вот род треугольник. Это род. Вот руна добро подвижная. С чего она состоит? С двух рун. Вот род и вместилище разума. Так, а я вместил. Вот она. То есть, если мы этот треугольничек вот сюда добавляем, получается добро подвижное. То есть, если вы сохраняете виды на земле, род, природа, живете в гармонии, у вас есть добро подвижное. Почему оно подвижное? В природе динамическая геометрия, в природе алгебры нету. А вот руна «Дом благополучие». То есть, семьи без рода не бывает, так рода без семьи. Если мы вот так вот закроем, здесь принцип углов рун. Вот оно, видите? Вот так же, вот он этот угол получается. Вот она руна «Вместилище разума». Вот она. Вот эта же руна, а размеру-то. Кстати, весь арабский алфавит он также построен. 2, 4, 6, 8. Есть такая хорошая книжка «Вашкевич. Разгадка нового ковчега». Там это весь расклад. Мне в свое время, он тоже разведчик бывший. Тоже в свое время она мне хорошо понравилась. Поэтому, видите, добро подвижный, дом благополучия, они похожи. То есть руны, они крутятся, и две руны создают новую. Ведь как в природе похожих не бывает? Ряд Фибоначчи. Ну, я вкратце напомню. Что такое ряд Фибоначчи? 0 плюс 1, 1, 1 плюс 2, 3, 3 плюс 2, 5, 5 плюс 3, 8, 8 плюс 5, 13. Понятно, да? Угу. Если мы большое число разделим на малое, получается 1, 618. А теперь давайте мы 1, 618 прибавим. Получается 16. То есть у нас 16-ричная система. Это мир легов, мир орлегов. Ну, вы знаете Калиды-Дадар. В Калиды-Дадар 16 созвездий. Не 12, а 16. 16 чертогов, правильно, чертоги правильно называют. С людьми говоришь, ты кто петух, ты кто бык, ты кто свинья. Я говорю, а мы человеки. Поэтому и в пуде 16 килограмм, и в сутках 16 часов. То есть 16 созвездий. Кстати, в Калидедар это руна Дашбог Тарх Перунович. То есть это те, кто рожден в июле, в августе. Вот. 16-ричная система. И повторов по золотому счету не бывает. Число пи, кстати, пи это окружность. 3,14. Опять прибавляем до простого числа. Я с нумерологом не зря общался. 3 плюс 1 плюс 4, 1, 5, 9, 23. О чем идет речь? 23х, 23 y. X, вернее, у женщины. Набор хромосом. У человека 46 хромосом. Поэтому число пи это омега, а альфа это мужское начало. Видите, как все просто. Что в женском начале, в пи, не повторов не бывает. Что в мужском не бывает. Поэтому у нас руны есть корень мужского женского начала. Две равновелики, но равноотдаленно друг от друга силы. Представляете, у нас в родах вот это азбуки учили в 5 лет. В 5 лет! И у человека образы открывались. Кстати, у нас до 1917 года в офицеры генерального штаба это знали. Потому что, не зная вот этих образов, не зная понимания функционирования природы, вы никогда никакую землю не удержите. Потому что вы с мирными народами не договоритесь. А зная это, я вот что в Афганистане служил, что в Чечне, во всех горячих точках был. Я там как родной был. Мне все уважали, я уважал. И со мной бойцы любили ходить. Ну, я же от МВД был. И когда куда-то ходил, говорит, как с тобой, бача, хорошо ходить. С тобой все здороваются, все. А я был в Чечне со старейшиной познакомился. Говорит, вы захватчики, вы нас захватили. Я говорю, а вы вообще туалетная бумажка, вами попу вытерли, выкинули, раскладом. После этого уважаемым человеком стал. Он со мной обниматься стал, уже кофе поить. Подобрал правильные слова. Подобрал правильные слова. Не образа, понятно. Теперь, вот к этим рунам идут сейчас устройства Вселенной. Сейчас вообще воспринимайте как сказку. Смотрите, что получается. Есть такие рерихи. Вот это 3-9 царство, 3-10 государство. То есть вот это яйцо малого сворожья. Яйцо малого сворожья. Никаких треугольников нету, это разрез сбоку. Вот это называется Кола Ярила, наша солнечная система. Здесь мужское и женское начало. Вот это называется Кола Молок или Галактика. Здесь больше женской энергии. Вот это называется Кола Сурии, Туманность Андромеды. Здесь больше мужской энергии. И здесь 27 земель. То есть идет Солнце, ну я современный говорю, Венера, Меркурий, потом Земля. То есть идет 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот здесь. Угу. Вот здесь вот идет 27 земель. 3-9 царства, 3-10 государства. Сейчас люди даже не могут выйти за пределы нашей Земли. Потому что наша Мидгард-Земля имеет голубое сечение. А это вот он центр, чакра. Поэтому те люди, кто пьют, курят, они не могут без посредников выходить даже за пределы Земли. А вот этот ряд вот этих земель, 7 земель, идет отражение. Поэтому, когда ему нету гармонии мужского-женского, любви нету, тогда женщину энергию берут вот отсюда, мужчина отсюда. И вспоминайте устройство половых органов. У мужчины мужской орган 2 яичка, у женщины матка и 2 яичника. А теперь дальше смотрите самое интересное. В Ведах написано, во Вселенной существует 144 тысячи форм человеческой жизни. Поэтому наш центр жизни проходит через Ингард-землю, то, что люди называют Ингард-землей. А ихний центр проходит через нашу землю. А вот смотрите, третий глаз, что рисует на иконах, видите? Ну а это технократическая цивилизация, они пошли по технократическому пути. Изначально, если мы по рунам посмотрим, Матерь-Матка, энергетический центр, триединство жизни, совесть наша с триединством, взаимосвязь с совестью. У них то же самое, Матерь-Матка, энергетический центр, триединство жизни, совесть и тот мир. То есть мы для них прародители считаемся. То есть это наши правнуки и праправнуки. Это вот если индийские веды кто читал, но я в свое время и индийские читал, и все. Есть такой Кришна, Кришин, это вот его потомки. Поэтому в индийских ведах их там с разными головами рисуют. То есть изначально они жили на земле. Помните, о чем я говорил? Ушли в другое измерение с телами, с природой. Затем пошли по технократическому пути, потеряли связь с землей, стали делать вайтмары и прилетать к нам на землю. Зачем? За семенами. Никакие полезные ископаемые им не нужны. В космосе этого хватает. Потому что у них они не могут детей, как мы, зачинать. Берут сперматозоид, яйцеклетку и клонируют. Вот они называются твари, Богом сотворенные. А так как они семена привозят, дерево старое становится, оно не может плодоносить. Куда они летят? Опять за семенами. Видите, как все просто. И вот эти пазлы у меня сошлись только после того, как я прочитал Библию, Коран, Талмуд, книги Анастасии Владимировны Николаевича Мегре, славяно-арийские веды прочитал, Кощуны Финиста Трехлебова, Вашкевича прочитал, Азбоговеду Сергея Алексеева, Сокровища Валькирии, далее Владимир Иванович. Представляете, Тайную доктрину Блаватская, Карлоса Кастанеды и только сказки русские народные. После этого у меня все пазы сошлись. Ох, как ты это прямо-то. Ну да, хорошо. Видите как? Вот это устройство в нашей вселенной. Хорошо. Ну что, сильно тебе мешали? Нет. Что получилось? Я вас практически не слышала. Мы тут перед ней, а она нас вообще игнорировала. Что получилось? Да, то, что я сейчас прочитаю, это для всех тех, кто присутствует здесь, для всех тех, кто услышит и увидит нас. «С любовью бережно принимаешь учение свое, дар охраняешь, его стережешь. Веды тайну в раскрытии подарят тебе, пройдешь круг свой, изведая суть дороги своей. И шлешь вести в дом свой родной, в нем блага всех краев, где когда-то жили род, семья твоя. Каждый краешек родной земли от семьи своей сбережешь в сердце и передашь дальше детям своим охранять на века земли. Разные города, страны, ведаешь пути свои и знаешь, где есть ты, там есть жизнь, раскрывается тотчас, при тебе любовь судьбоносная станет. Живи в любви, наполняй себя, и через руки свои раскрываешь полнее жизни других. Будет благо тебе отражаться все жизни, так, как ты в своих мечтах и не мыслил. Побеждая страхи свои в себе и сомнения от того, что когда-то недолюбили, здесь, на земле. Обрети в себе честность, правдой раскрой. Появится радость, уверенность, мир, лад и душевный покой. По берегам твоей земли растут каштаны на деревьях свежих и крепких от корней. И стебельки, и листья их еще совсем светлы, но также и надежны верой. Вкусивши плод своей земли каштанов, раскроешь дар своих родов, что здесь растет, в народном крае, сакральный смысл и здравый для тебя дает. Живи и радуйся, и чествуй, что предками хранится для тебя. Тебе же дан урок, задание истины – взрастить, раскрасить, что дано. Бытует мнение, что рано – вскрывать в себе сакральные знания. Знай, то, что рано говорят, послушаешь, не будешь рад. Пора настала, здесь сейчас, начать себя, начать сначала. Начало рода, бытия, раскрыться смысл пришел, отождествляй с собой и начинай с себя». О, как же радостен сей день! Люби свой род, себя и жизнь, и озаряйся. Почувствуй каждую частичку, природную свою, и каждый день пусть будет прожит в этой жизни и в другой со здравым смыслом. Да будет так, как ты замыслил, в прекрасной жизни для тебя. И будет вложен смысл в слова и в мысли для счастья рода на века. Ура, ура, ура! Ура! Ну что же, друзья, подходит к окончанию наша очередная встреча. Олег Геннадьевич Панков и Екатерина поделились своими знаниями. Я думаю, дальше мы продолжим следующие передачи записывать и будем раскрывать новые какие-то явления, которые скрыты в нашей древности. На сим я с вами прощаюсь. Напоминаю, что в студии находился я, Алексей Орлов, Олег Геннадьевич, Екатерина. Желаем всем добра, до новых встреч, увидимся и услышимся. Быть добры. До свидания. Ура! Ура! Ура! Ура!